А я все думал, когда же они появятся. «Алексей Александрович, мы из газеты «Имперские новости», — кричал мужчина с противным голосом, пока остальные его коллеги назойливо окружали меня со всех сторон. Я заметил, что они уже начали что-то записывать в свои магические блокноты, хотя я даже слова промолвить не успел. «У нас к вам есть несколько вопросов. И самый главный, как вам удалось восстать из мертвых? Неужели лекари научились пользоваться аспектами некромантии? Это ведь станет большим прорывом для всего человечества. Опять меня с некромантом сравнивают. Ну, кто-то должен был это сделать. По-хорошему газетчиков лучше проигнорировать. Но позволить себе я это не могу, поскольку на мне до сих пор висит магическая клятва, данная барону Балашову. Буду краток», — произнес я. «Некромантией я никогда не пользовался и пользоваться не собираюсь. Я не воскресал. Мы с господином Синицыным вовсе не умирали. Смотрите на вещи проще. А после возвращения из темного мира нам оказал помощь барон Балашов. Накормил, обогрел, дал кров и пищу. Я почувствовал, как в моей сумке недовольно завозился Токс. Разумеется, он недоволен тем, что я создаю из его брата-психопата образ героя. Вот только это еще не все. Пока здесь находятся газетчики, я могу им сообщить то, что в магическую клятву не входило. Кстати, барон просил передать, что с большим удовольствием проведет экскурсию по своему поместью всем желающим. Из этого может выйти хорошая статья», — произнес я. «Виктор Павлович очень хвалит свои камеры пыток и с радостью покажет вам места, где он с максимальной жестокостью забивает людей, как скот. Я такое, конечно, не одобряю. Но, если хотите взглянуть, очень рекомендую посетить город Балашов. На этом, все. Больше никаких комментариев не будет. Так что не тревожьте меня вопросами, я должен повидаться с главным лекарем». Газетчики еще несколько раз попытались поймать меня, чтобы выудить новую информацию, но делали они это слишком уж неохотно. Полученная информация о бароне настолько их шокировала, что секреты моего возрождения тут же перешли на задний план. При этом клятву я не нарушил. Как раз наоборот, сделал так, чтобы соблюсти каждую деталь. Похвалил барона и отдал ему титул героя за то, что нас с Синицыным якобы спас. Умолчал о том, что он сделал со своим братом Евгением, зато вывалил целый пласт намеков на тему того, как этот ублюдок пытает обычных крестьян. Пробившись через толпу газетчиков, я проник в кабинет Кораблева. «Ради Грифона, закройте дверь на ключ», — воскликнул он. «Не пускайте сюда этих идиотов, Алексей Александрович. Я уже устал давать им комментарии». Я повернул ключ, подошел к главному лекарю, и тот сразу же достал из своего стола все документы, которые должны были передать ему из местного подразделения учета граждан Российской империи. «Все готово», — сказал Иван Сергеевич. «Новый паспорт, поправки в свидетельстве о смерти и остальные документы, которые вам пригодятся в Саратове. Там вам уже выделили служебную квартиру. С завтрашнего дня сможете приступить к новой работе». Кораблев тяжело вздохнул, закусил нижнюю губу и протянул мне свою руку. «Я не люблю долгие прощания, Алексей Александрович. Хочу лишь сказать, что был благодарен вам за работу. Было очень приятно иметь с вами дело», — произнес Кораблев. «Взаимно, Иван Сергеевич», — ответил на его рукопожатие я. «Но не беспокойтесь, я еще буду появляться в Хоперске время от времени. Дел у меня тут осталось много. Плюс ко всему никто не знает, как может обернуться судьба. Может, когда-нибудь снова вернусь в вашу амбулаторию. Такое тоже исключать нельзя». Разговор с главным лекарем продлился недолго. Мы обменялись еще парой фраз, после чего я покинул территорию амбулатории и направился к вокзалу. На путь до Саратова я потратил чуть больше 3 часов. Почему-то поезд ехал гораздо медленнее тех, на которых я перемещался ранее. Видимо, магическое топливо уже в дефиците. Так рано или поздно люди придут к тому, что было в моем мире: уголь, бензин, электричество и никакой магии. В какой-то момент я даже напрягся. Подумал, не застрянем ли мы вновь в пространственном пузыре около Аткарска, ведь тот монстр так до сих пор и не найден. Но, к счастью, этот отрезок пути мы проехали без проблем. Видимо, порождения некротики мигрировали в другие места. Когда я вышел из поезда, над Саратовом уже поднялась полная луна. Повсюду шумели люди, метались туда-сюда, пытаясь найти выход с вокзала, и лишь один не сдвинулся с места. Мужчина в темном пальто стоял около скамейки и махал мне рукой. В его лице я узнал того самого главного врача из госпиталя, Александр Иванович Разумовский. Худощавый лекарь подошел ко мне, но не стал тратить время на приветствие. «Простите, что приходится торопиться, Алексей Александрович», – произнес он. «Знаю, что вы хотите заселиться и отдохнуть, но у меня к вам большая просьба. С одним сотрудником нашей академии случилась беда. Вы можете помочь мне? Ну кто бы сомневался, где там мой запас зелий энергетиков? Кажется, новая работа уже началась. Глава 9. Вы уж простите, что пришлось вас сразу с поезда дергать, Алексей Александрович, но иного выхода у меня не было», — оправдывался Разумовский, пока мы с ним шли к карете, ожидавшей нас на вокзальной площади. «Ситуация из ряда вон выходящая. Я догадываюсь, чем заболел мой коллега, но лечить его старыми методами. Не уверен, что это разумно, когда в городе есть вы. Надо же, оказывается, меня даже местные лекари считают выдающимся целителем. Что ж, это хорошо. Значит, я смогу еще быстрее производить новые аппараты и лекарственные средства. Ничего страшного, мне не привыкать к ночной работе», — сказал я. «А что конкретно случилось с вашим коллегой?» Мы забрались в карету. Разумовский попросил отвезти нас на Университетскую улицу и лишь после этого ответил на мой вопрос. «Скоро все сами увидите. Не хочу делиться догадками, пока мы вместе не осмотрим пациента», — произнес Александр Иванович, а затем добавил: «Но у меня есть предположение, что перед нами та самая болезнь, против которой абсолютно бесполезна лекарская магия. А во, а это что-то новенькое. Обычно местные лекари стараются лечить больного даже тогда, когда сами не понимают, чем он болеет. В данном же случае Разумовский выразился так, будто и вовсе не видит смысла в его лечении. А кто пострадавший?» — поинтересовался я. «Роман Васильевич Кострицын», — ответил Разумовский. «Он преподает нашим студентам основы борьбы с некротикой. Очень способный лекарь. Боевой, я бы даже сказал. Учитывая то, через что вам пришлось пройти, думаю, он бы с радостью с вами познакомился. Раз он работает с некротикой, значит, есть риск, что его ею и заразили», — поинтересовался я. «Однозначно нет», — ответил Александр Иванович. «Я уже проверил его нашими лекарскими кристаллами. Бесполезно, они не резонируют. Значит, некротики в его теле нет. Думаю, его постигла совсем другая участь». Как раз в этот момент наша карета остановилась. Главный губернский госпиталь Саратова находился неподалеку от вокзала. Рядом с ним располагалась академия, где и воспитывались юные лекари. «Пойдемте, Алексей Александрович, господин Кострицын лежит в моем госпитале, на втором этаже», — сказал он. «Кстати, не беспокойтесь. Как только закончим, я лично провожу вас до вашей служебной квартиры. Мне искренне неудобно, что я втянул вас в это, но я не хочу потерять своего коллегу и доброго друга». «Расслабьтесь, Александр Иванович», — спокойно сказал я. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему». Мы поднялись на второй этаж госпиталя. За нашими спинами автоматически зажигались десятки тусклых магических фонарей. Палата Кострицына располагалась в самом конце госпиталя. Видимо, лекари не хотели, чтобы их коллегу кто-то видел в таком состоянии. «Ох, Александр Иванович!» — воскликнул выбежавший из палаты молодой лекарь. «Судя по всему, это один из студентов академии. Я уже не знаю, что делать с Романом Васильевичем. Из него льет отовсюду. Сколько раз его вырвало?» — спросил Разумовский. «Раз 5, пока вас не было. И столько же раз он опорожнил кишечник. Там уже даже фекалий нет, одна вода. Мы утки менять не успеваем», — воскликнул он. «Свободны, Широков, можете пока что отдохнуть. Ваша помощь понадобится чуть позже. Мы с господином Мечниковым вас заменим», — сказал Разумовский. Студент Широков резко застыл. Даже в полумраке я заметил, как он побледнел. «М. Мечников, это тот самый Мечников?» — воскликнул он. «Тот, который сначала умер, а потом не умер и...» «Успокойтесь, Широков», — прикрикнул Разумовский. «Сейчас для этого нет времени. У вас будет возможность пообщаться с Алексеем Александровичем в другие дни». Широков, продолжая озираться, пробежал мимо нас, после чего мы с Разумовским вошли в палату, где лежал наш больной. Сказать, что моя клятва лекаря активировалась, значит, не сказать ничего. По мозгу шарахнуло такой волной магии, что я чуть в стену не врезался. Очевидно, передо мной человек, который уже находится одной ногой в могиле. А раз в главной лекарской организации Саратова никто не может ему помочь, Значит, надежды действительно практически нет. Остается только полагаться на мои знания из прошлой жизни. Роман Кострицын оказался крепким темноволосым мужчиной лет 40. Чем-то он мне напоминал моего брата Кирилла. Сразу видно, этот человек пережил много невзгод. В бровях и бороде виднелись редкие прожилки седых волос. Вот только сил у Кострицына уже почти не осталось. Его кожа иссохла, в сознание он почти не приходил. Изредка открывал глаза, но смотрел при этом куда-то в пустоту. Похоже, он даже не замечал нас с Разумовским. Я поспешно измерил ему давление, осмотрел кожные покровы, прослушал сердце. И прогноз у меня сразу же сложился абсолютно неблагоприятный. Давление предельно низкое, пульс зашкаливает. У него гиповолемический шок, сказал Разумовскому я и поспешил объяснить свои слова. Он потерял слишком много жидкости. Сердечно-сосудистая система не выдерживает. Ей банально ни с чем работать. Вся влага выходит через пищеварительный тракт. Сколько дней его уже так проносит? Сегодня, второй день, сказал Александр Иванович. Господин Кострицын вернулся из командировки 3 дня назад и сразу же заболел. Отлично, а вот и эпидемиологический анамнез подоспел. Где он был? Спросил я. Это принципиально важно. Точно сказать не могу, поскольку эта информация засекречена, ответил Разумовский. Он выполнял особое задание на юге Российской империи. Это все, что мне известно. Значит, есть риск, что он побывал в Азии. Может быть, даже выбирался за пределы нашей страны. Это без его показаний мы узнать наверняка не сможем. Я уже понял, чем болен Кострицын. И понял, почему это заболевание лекари лечить так до сих пор и не научились. Потому что инфекционные болезни открыл я, а до этого момента у них не было ни малейшего понятия о том, как нужно правильно бороться с микроорганизмами. Холера, коротко сказал я, вы ведь тоже о ней подумали. Да, Александр Иванович, да, вздохнул он, я ни с чем эту дрянь не спутаю. Мне уже приходилось с ней сталкиваться, когда я работал в другом конце Российской империи. Только вспоминать это тошно. У меня было 30 пациентов с такими симптомами, а спасти я смог всего 2. И то, потому что у них это заболевание протекало гораздо легче, чем у остальных. Как вы их лечили? Спросил я. Пытался хоть как-то остановить диарею с помощью лекарской магии, но эффект был так себе. А мой наставник уверял, что больным нужно давать хлорид ртути. Мы пичкали их этим веществом и опием. Некоторые лекари даже додумывались делать кровопускание. Вот только эффекта это никакого не давало. Да, примерно так же холеру лечили в 19 веке в моем мире. Но и удивляться тут нечему. Там еще не изобрели антибиотики. Однако и здесь нужных препаратов нет. Сульфаниламид и пенициллин, созданные на моем заводе, не смогут качественно воздействовать на холерный вибрион. Этот микроорганизм убивается другими группами антибиотиков. Значит так, Александр Иванович, слушайте внимательно, подытожил я. Холерой заболевают люди, которые пьют из источников воды, зараженных опаснейшими микроорганизмами. Я читал ваши статьи, но там вы о холере ничего не писали, удивился Разумовский. Потому что для описания всех инфекционных болезней нужна не статья, а целый многотомный трактат, ответил я. План лечения предельно прост. Я уничтожу сидящие в кишечнике бактерии, а вы восстановите его водно-электролитный баланс. Простите, что я должен сделать? Не понял Разумовский. Каждый раз забываю, что даже самые выдающиеся лекари этой эпохи не всегда понимают элементарные вещи, которые знали их же современники из моего мира. Ваша задача – воздействовать на кишечник, замедлить выделение воды. Наоборот, ускорьте ее обратное всасывание в кровь. Насчет бактерий и их токсинов не беспокойтесь, они в кровоток попасть не смогут, поскольку я их обезврежу, произнес я, и мы приступили к работе. Я прошелся обратным витком по всему кишечнику пациента, а затем принялся очищать его от токсинов. Пришлось ускорить работу печени и почек, но оно того стоило. Если в кратчайшие сроки не остановить распространение инфекции, Кострицын умрет. Если представить ситуацию, в которой я бы приехал сюда не сегодня, а на сутки позже, он бы погиб уже этой ночью. Холера не вызывает температуры и болей. Однако при этой болезни из организма выливается вся жидкость. В конечном итоге пациент погибает от гиповолемического шока. Для сердца есть 2 вида перегрузок. В одном случае оно не может прокачать огромный объем жидкости, циркулирующий в сосудах. В другом, ему просто нечего качать. В данном случае мы как раз наблюдаем такую ситуацию. Как заставить мотор прокачивать максимально густую взвесь, в которой толком не осталось жидкости. Конечно, это абсолютно невозможно. В итоге страдает не только сердце, но еще и остальные органы, поскольку они перестают получать питательные вещества и кислород. Особенно это опасно для головного мозга, потому что на нем даже минимальное голодание может отозваться катастрофическими изменениями. Пока что, все, заключил я, бактерий в нем больше нет. В следующие несколько дней его лучше восстанавливать специальными солевыми растворами. Пройдемте в кабинет, я распишу вам схему. Ах да, и объясните всем сотрудникам, что взаимодействовать с пациентом нужно в перчатках. Сам холерный вибрион передается исключительно через кал. Если плохо помыть руки и занести инфекцию в рот, появится еще один такой же больной. Хорошо, Алексей Александрович, я все понял, закивал Разумовский. Единственное, чего я не могу осознать, откуда у вас столько знаний о бактериях? Ведь никто в мире толком не понимает, как лечить подобные заболевания. Поверьте мне на слово, я читаю время от времени иностранные статьи, которые у нас пока что не запретили. К сожалению, ответить на этот вопрос я не могу. Тайна рода, солгал я, но это лучший ответ, который можно придумать. В родовые тайны никто напрямую лезть не будет. А если кто и попытается выведать у моего отца эту информацию, он все равно ничего ответить не сможет, поскольку этой тайны попросту не существует. В кабинете Разумовского я составил дальнейший план лечения Кострицына, после чего главный лекарь губернского госпиталя, как и обещал, показал мне, где находится моя новая квартира. Широкое трехэтажное здание находилось за парком в квартале от самой академии. «Очень хорошее место, Алексей Александрович», — сказал мне Разумовский. «Воздух здесь чистый, все заводы находятся далеко от центра, для них оборудован специальный район. Плюс ко всему орден лекарей вроде как пообещал, что вам не придется платить за проживание, пока вы работаете в академии. Благодарю, Александр Иванович», забрав у него ключи, произнес я. «Дальше сам разберусь. Это я должен вас благодарить, господин Мечников». Чуть не потеряв свои очки, воскликнул Разумовский. «Вы спасли жизнь моему близкому другу. Я этого не забуду. Очень надеюсь, что вы не утонете в преподавании и сможете иногда заглядывать в мой госпиталь. Я бы с радостью предоставил вам дополнительную работу. Скорее всего, вашим предложением я воспользуюсь в любом случае», — ответил я. «Работа в академии – это хорошо, но отдаляться от пациентов мне не хочется. Об этом мы уже позже поговорим. Мне для начала нужно понять, что от меня хочет орден». «Ах да», — вспомнил Разумовский, — «чуть не забыл. Ректор просил передать, что вам нужно зайти в его кабинет завтра к 10 часам утра. Он все объяснит. Если заблудитесь, спросите любого студента. Тут каждый знает, где находится кабинет ректора». Мой собеседник усмехнулся. «Все стараются обходить его стороной, не только студенты. Многообещающее начало. Уже не терпится поскорее приступить к новой работе. Но для начала все-таки стоит поспать. На одних зельях-энергетиках долго не проживешь. Сердце лопнет к чертовой матери. Кофеин, таурин и остальные бодрящие вещества могут быть и полезными для организма, но не в избытке. Так что с такими напитками лучше проявлять особую осторожность». Я поднялся на третий этаж и вошел в квартиру под номером 7. Новое жилье меня сильно удивило. Мало того, что оно было заполнено множеством автоматических световых кристаллов, так еще и комнат было гораздо больше, чем мне нужно. Две спальные комнаты, зал, кухня и санузел. Неплохо. Фактически, трехкомнатная квартира в центре Саратова. Так рано или поздно я доберусь до уровня жизни, который утратил мой предшественник. «Ну все, братва», заперев дверь, сказал я, «выбирайтесь из сумки, знакомьтесь с новым домом». Первым наружу выпал Стокс. «Жить, заявил он и заполз под кровать. Следом из моей сумки вывалилась старая дощечка, из которой тут же материализовался доброход. Домовой настороженно осмотрелся, затем молча взял свой деревянный артефакт, деловито прошелся по квартире и заявил, «Хреново, тут еще несколько домовых живет». «Да ладно, прямо в этом здании», — удивился я. «Эх, что ж ты меня не предупредил, Алексей», — вздохнул он. «Тут водятся даже не домовые, а квартирные. Я что же, им должен теперь уподобляться? Придется потерпеть. Новый дом у нас появится не скоро», — сказал я. «Но, если хочешь, могу вернуть тебя назад, в Хоперск. Вот только не знаю, кем окажутся новые хозяева нашего бывшего особняка. Не надо», — поморщившись, махнул рукой он. «Буду привыкать к большому городу. Стану здесь самым важным домовым. Может, найду себе домовиху. Дальше доброход увлекся своими фантазиями, которые я решил не выслушивать. Первым делом я спрятал лекарскую плиту в сейфе, который находился в одной из спальных комнат. Этот артефакт я не имею права потерять. А если учесть, какой мощью он обладает на самом деле, нужно держать его при себе. Кто знает, а вдруг на нас покусится еще один некромант. Тем более я уже давно понял, что за Чижиковым стоял кто-то еще. Он много раз упоминал, что ему отдавал приказы чей-то голос из темного мира. Да я и сам лично слышал его. Кто-то пытался установить со мной связь, переманить меня на сторону некромантии. Так что потенциал плиты еще, возможно, придется использовать, если обладатель этого голоса снова возьмется за свое. «Токс, доброход, просьба не шуметь, готовясь ко сну», — произнес я. «Завтра у меня первый рабочий день на новом месте. Если кто-то из вас меня разбудит до 7 утра, переселю в подвал под домом. Поверьте, он тут не такой комфортный, как в нашем особняке». Меня отключило словно по щелчку. Стоило мне положить голову на подушку, и сознание тут же провалилось в глубокий сон. Однако и там мне не дали покоя. Как только я заснул, передо мной предстали личные покои Гигеи, в которых мы с ней когда-то лечили Януса. «Поздравляю с переездом, Алексей», — улыбнулась богиня. «Ну началось. У меня сегодня будет шанс выспаться или нет?» — прямо спросил ее я. «Не беспокойся, я ускорила твой сон. В качестве награды за все, что ты сделал для нашего общего дела, завтра ты проснешься полным сил», — сказала она, — «и с зачатком нового витка. Ты ведь проникла в мой сон не только для того, чтобы похвалить за мои успехи?» — спросил я. «Я ведь тебя знаю. У тебя есть ко мне какое-то дело?» «Есть, Алексей», — кивнула Гигея. «Твои изобретения, лекарственные препараты, завод, все это продвигало меня выше к пустующему трону лекарей. А тебя этот процесс усиливал через клятву. Но скоро нас с тобой будет ждать стремительное падение, поскольку изобретения тебе больше не принадлежат. На этот счет не переживай. Я разберусь с Щеблетовым и верну свою долю в патентах», — сказал я. «Проблема в том, что у тебя на это всего лишь 5 дней», — сказала Гигея, — «и я никак не могу на это повлиять. Если за это время патенты и завод не вернутся под твой контроль, я ослабну, а часть твоих витков завянет. Как всегда, прелестные новости», — с сарказмом сказал я. «Ничего, 5 дней мне с головой хва». Я резко вскочил с кровати. В окна уже струились лучи солнечного света. Видимо, Гигея погрузила меня в сон без предупреждения, но оно и к лучшему. Чем лишний раз разглагольствовать с богиней, лучше качественно выспаться. Оставив Такса и доброхота сторожить квартиру, я вышел в коридор и тут же наткнулся на молодую девушку в длинных кожаных сапогах и черном официальном костюме. Пожалуй, это была первая женщина, увиденная мною, которая не носила роскошных платьев. Но эта блондинка, явно из дворянского рода. Я чувствую, как от нее веет магией, только не могу сказать, какой конкретно. «О, доброе утро!» Прищурив голубые глаза, поприветствовала меня она. «Выходит, мы теперь соседи. Светлана Георгиевна Бронникова, лекарский инженер местного ордена, бойкая, однако», представилась первой, чего обычно не дождешься от стандартных аристократок. «Так еще и инженер, любопытно. Мне казалось, что в 19 веке это чисто мужская профессия». «Рад знакомству», кивнул я. «Алексей Александрович Мечников. С сегодняшнего дня заступаю на должность преподавателя в лекарской академии. Я предполагал, что она обо мне слышала, но не думал, что реакция будет именно такой». Бронникова выронила сумку, затем резко шагнула мне навстречу и восторженно воскликнула. «Так это вы, вы. Я уже несколько месяцев работаю исключительно по вашим чертежам. Мне доверили собирать ваши аппараты. Поначалу получалось плохо, но я уже наловчилась. У меня даже есть группа студентов, которые в свободное от занятий время занимаются сборкой ваших тонометров, фонендоскопов и прочих изобретений. Я даже слова не мог вставить». Светлана тараторила так, будто запас воздуха в ее легких бесконечен. Однако нашу беседу прервал еще один человек. За моей спиной раздался знакомый мужской голос. «А вот и Мечников. Как я посмотрю, вы уже и в Саратове успели собрать своих последователей». Я заметил, как исказилось лицо Бронниковой. Девушка, похоже, совсем не желала компании этого человека. Обернувшись, я обнаружил, что в коридоре стоял никто иной, как Владимир Мансуров, человек, который проиграл мне в дуэли несколько месяцев назад. И судя по хищному выражению его лица, Владимир жаждал отыграться. Глава 10. АО, Какая встреча! Увидев Владимира Мансурова, воскликнул я: «Мой старый коллега, сколько лет, сколько зим! Я уж думал, что больше вас никогда не увижу. Хотел бы я надеяться на последнее, Мечников, но, к сожалению, судьба бывает жестока», — хмыкнул барон. «Господа, уж простите, что ввязываюсь в ваш разговор», — решила не церемониться Светлана Бронникова. «Но в чем тут дело? Не совсем понимаю ваши полунамеки. Вы, старые друзья, разумеется, лучшие друзья», — заявил Мансуров. «Ага, быстро же ты решил реабилитироваться. Видимо, побоялся, что перед коллегами из Академии не стоит показывать наших настоящих взаимоотношений. Вот только уже слишком поздно». «Да ну, правда лучшие», — усмехнулся я. «Это с каких пор, уж не стой ли самой дуэли?» Мансуров раздраженно прорычал и тут же закончил разговор. «Решил пройти мимо меня, но я сразу же заметил, что барон зачем-то решил задеть меня своим плечом. Ох, какой же это дешевый способ показать свою доминантность. Я думал, что так поступают только простолюдины, причем умственно отсталые, с подтвержденным диагнозом о слабоумии. А тут подобные выкрутасы выдает человек с титулом барона. Печальное зрелище. Причем печальное вдвойне, поскольку его ждет сюрприз. Обычно кроме меня никто не пользуется этим трюком. Видимо, еще не все лекари поняли, как можно использовать их силу. Именно поэтому я был уверен, что этот ход сработает против Мансурова. И не прогадал. Усилил свой позвоночник лекарской магией, затем пустил ману в мышцы спины и плеча. В итоге Владимир Мансуров задел меня плечом и тут же отлетел в соседнюю стену. Еще бы, я же сжал все мышцы левой половины тела до такого состояния, что к ним теперь даже прикоснуться невозможно. Каждая клетка, миоцит, сократилась в десятки раз. Как только Владимир Мансуров шарахнулся виском о стену, Светлана не удержалась и все-таки усмехнулась над неудачей барона. Хорошо еще он себе голову не проломил, а то было бы совсем не смешно. «Вы еще смеете смеяться надо мной, Мечников?» Потирая ушибленную голову, просипел Мансуров. «Да что вы, как раз наоборот», усмехнулся я и с сарказмом добавил. «Мне плакать хочется, Владимир. Горько смотреть, как позорится ваша семья, особенно Виктория. Кажется, я попал прямо в цель». Мансуров побагровел. Даже белки глаз налились кровью. «Ох, как же ты пожалеешь об этом, Мечников, удаляясь», пропыхтел он. Больше вступать в открытую конфронтацию он не стал. Возможно, не захотел еще больше позориться перед Бронниковой. Понимал, что я одолею его при любом раскладе. А после той дуэли, которая состоялась между нами еще осенью, стало очевидно, у кого запас сил больше. «Каков хам!» — хмыкнула Светлана. «Еще и на ты обращается. Хотя, как я поняла, вы совсем не друзья». «Это мягко сказано», — усмехнулся я. «Вижу, вам тоже не больно-то нравится господин Мансуров». «Ха!» — усмехнулась она. «А кому вообще нравятся Мансуровы? Только коррупционерам, преступникам и последним подонкам. Так что, уж простите, если это прозвучит слишком прямолинейно, но для меня ваш конфликт с Мансуровым является еще одной причиной проникнуться к вам доброжелательностью. Если бы вы оказались другом этой семьи, я была бы, мягко говоря, разочарована». «Нет, что вы, Светлана», рассмеялся я, «до статуса друзей мы точно никогда не дойдем. А вообще, впредь не извиняйтесь за прямолинейность. Я ее очень ценю». «Вот и отлично», подытожила она. «Ну что, пойдемте в академию, меня ждет много работы. Я все никак не могу собрать ваш эндоскоп, вот уж действительно хитрая технология. Может, сможете заглянуть в мою мастерскую вечером, и мне, и студентам заодно покажете, как правильно собирать этот аппарат». «Аво», обрадовался я. «Ну, от этого предложения я отказаться точно не смогу, даже если появятся другие планы. Показать новому поколению, как создаются диагностические аппараты, это и мой долг, как их создателя. Я еще даже не успел оказаться в самой академии, а меня уже захватил этот едва уловимый дух, дух преемственности, передачи опыта от старых поколений новым. Хотя я и сам-то по меркам этого мира совсем еще юнец, с окончания обучения в академии даже год еще пройти не успел. Но ничего, возраст не имеет значения. Те же Сеченов и Павлов достигают больших результатов, хотя при этом они не больно-то старше меня. Светлана Бронникова показала мне парк, который множеством троп соединял между собой наше жилое здание и все корпуса академии. Несколько дорог даже вели к губернскому госпиталю. Все находилось, грубо говоря, на расстоянии вытянутой руки. Очень удобно, учитывая мою любовь к работе, я смогу возвращаться домой исключительно для сна. Правда, не стоит забывать, что в моей квартире ютятся еще два жильца. Но с кормлением Такса проблем нет. Достаточно передавать ему излишки своей магической энергии. Этого достаточно. Он неплохо конвертирует ее в реальные питательные вещества. Причем умудряется даже запас в своем теле делать. Именно благодаря этому я могу легко заряжаться от него в случае необходимости. А вот с доброхотом посложнее. Обычно он ест все, что найдет в холодильном коробе. Как показал опыт, домовой и месяцами может без пищи обходиться. Но я такого не допущу. По дороге домой надо закупиться запасом пищи для всей нашей троицы. Все-таки часто случается так, что я на работе растрачиваю всю магическую энергию. В таком случае Токс охотно восстанавливает силы за счет употребления обычного мяса. Причем клещу нравится именно сырое. Правда, трудно даже представить, что при этом испытывает душа Евгения Балашова. Ведь после смерти он стал не просто животным, а самым настоящим членистоногим. Не каждый может сохранить рассудок при таких трансформациях. «Алексей, а вы не очень-то разговорчивы», заметив мою задумчивость, заявила Светлана Бронникова. «Все гении такие, не обращайте внимания», коротко ответил я. «Мне удалось переехать только вчера вечером. Дел много накопилось, так что все мои мысли заняты бытом и предстоящей работой. В таком состоянии я редко бываю хорошим собеседником». «Да нет, я ведь не осуждаю», замахала руками она. «Как раз наоборот. Мне нравятся люди, которые говорят исключительно по делу. А по делу мы поговорим с вами часов через 5-6». Добравшись до здания Академии, заключил я, сейчас мне нужно увидеться с ректором. Кстати, не напомните, где он располагается? Ох, поежилась Светлана, как же я не люблю общаться с этим человеком. Не подумайте, я его очень уважаю, но иногда мне кажется, что он совершенно не понимает, как нужно налаживать контакт с людьми. Это если говорить мягко, а если жестко, он невероятно жуткий. Тут же ответила она, аура как у некроманта. Хотя сам является обычным лекарем, такой уж у него характер. Так что желаю вам удачи, Алексей Александрович. Вам на третий этаж, в самый конец левого крыла. Номер кабинета точно не помню, но на нем должна висеть табличка. Ефремов Константин Федорович. С такими точными данными явно не ошибусь, улыбнулся я. Тогда до встречи, Светлана. Дорогу до вашей мастерской я найду, как только закончу основную работу. Светлана помахала мне рукой и бодрым шагом направилась в сторону своей мастерской. Уже сейчас я примерно прикинул, что она находится в отдельном здании на границе территории Академии. Больше в том направлении, куда пошла Бронникова, зданий не было, но это и логично. Место производства аппаратов должно находиться в отдалении от лекарских корпусов. Все-таки ее место работы можно с натяжкой назвать чем-то вроде маленького завода. У меня хоть и не было возможности поближе осмотреть Светлану, но я заметил, в каком состоянии были ее пальцы. Такие редко встретишь у женщин, особенно у представителей знати. Все ладони в мозолях, суставы разбухли из-за постоянной работы, а кончики пальцев очерствели. Видимо, она уже не один год трудится в этом направлении. Что ж, к ней определенно стоит заглянуть. Для 19 века такая, какая она, это настоящий феномен. Войдя в главный холл лекарской академии, я почувствовал на себе десятки взглядов. Кажется, многие студенты начали меня узнавать. Поначалу они просто глазели, а потом я начал слышать в толпе свою фамилию. Мечников. Это же Мечников. Восстал из мертвых. Этого следовало ожидать. Еще не все видели свежую статью в имперской газете. А даже те, кто ее видели, все равно не могут не обращать внимания на человека, который за полгода стал легендой Саратовской губернии. Я такой славы не желал, так уж у меня устроено мышление. Мне бы свой завод, лабораторию, клинику и все, чтобы никто не писал лишний раз обо мне в газетах, не просил автографы. Вся эта любовь к славе не про меня, да если уж на то пошло, она и в клятву лекаря не входит. Лечи, развивай науку, не вреди, не кротику круши. Вот и все. Игнорируя шепотки студентов, я поднялся на третий этаж и прошел до самого конца коридора. Светлана меня не обманула. Кабинет Константина Ефремова действительно находился там. Что ж, настало время познакомиться с ректором, которого по какой-то причине все на дух не переваривают. Я постучал в дверь, после чего вошел внутрь. «День добрый», — поприветствовал ректора я. «Меня зовут». Я замолчал, когда осознал, что в кабинете никого, кроме меня, нет. Видимо, ректор куда-то отошел. Может, стоит подождать его снаружи, хотя с какой стати я должен тереться в пыльном коридоре? Встреча была назначена именно на это время. Ничего не случится, если я спокойно подожду Ефремова в кресле для гостей. Я прошел в кабинет, расположился напротив стола ректора и погрузился в свои мысли. С ожиданием у меня проблем никогда не было. В моей голове мелькает столько идей и внутренних рассуждений, что заскучать наедине с собой я, как правило, не могу. Вот только с момента, когда я зашел в этот кабинет, меня не покидало предчувствие, что в этой комнате что-то не так. Теперь я начал понимать, почему Светлана Бронникова и Александр Разумовский говорили, что ректор является очень отталкивающим человеком. Даже в его кабинете меня не покидало ощущение, что за мной кто-то наблюдает, будто где-то неподалеку находится незримый призрак. Вот только некротики я не чувствую. Значит, темную магию никто на мне использовать не собирается. Хотя, тот же Денис Чижиков легко обходил мое чутье. Он умел грамотно контролировать свои силы, а потому столетиями оставался незамеченным. Именно поэтому я тут же активировал лекарский покров, чтобы расширить зону охвата своей нервной системы. И не прогадал. Прямо за моей спиной кто-то стоял. Живой человек, лекарь, без некротических способностей. И как же интересно это понимать, ведь я его даже не увидел. Прошу прощения, Константин Федорович, может быть, вам не стоит прятаться за моей спиной? Меня это не пугает, но другого посетителя такое поведение могло бы и до инфаркта довести, произнес я. Грифон меня распотроши, услышал я низкий голос позади. А вы, Алексей Александрович, не лыком шиты. Чем я себя сдал? Я заметил, как из-за моей спины появился грузный силуэт низкорослого мужчины. Он материализовался буквально из воздуха. То есть все дело было не в моей невнимательности. Да, он скрывался в углу кабинета, но я не увидел его сразу, потому что он, черт подери, каким-то образом сделал себя невидимым. Ефремов присел за свой стол и уставился на меня, ожидая ответа. Выглядел он, мягко говоря, специфично. Густые черные волосы с челкой, закрывающие весь лоб. Под очками скрываются глаза с заметной патологией. Расходящееся косоглазие. Правый глаз смотрит направо, левый – налево. И куда же на самом деле смотрит их владелец? Попробуй пойми. Константин Ефремов почесал густые черные усы, а затем повторил свой вопрос. Ну-с, слушаю. Каким образом вы меня обнаружили, господин Мечников? В чем дело? Язык проглотили? Учтите, этот вопрос является частью собеседования. Будете молчать, я могу вас и... Я почувствовал вашу ауру, честно признался я. Сразу понял, что за моей спиной стоит лекарь. Логично было предположить, что в кабинете ректора окажетесь именно вы. А теперь мой вопрос. А кто сказал вам, что вы имеете право задавать вопросы? Хмыкнул он. Потому что в случае, если меня что-то не устроит, я и сам не захочу у вас работать. На собеседовании тестируют не только будущего сотрудника, но и работодателя. Если вы не в курсе, заявил я, надо сразу показать ему, что я не намерен прогибаться под его характер. То же самое я делал и с Кораблевым, когда только приехал в Хоперск, а Иван Сергеевич в тот момент вообще отказывался меня брать. Хоть в дальнейшем мы и прониклись друг к другу уважением, во многом это произошло исключительно благодаря моему напору. Тем более теперь у меня гораздо больше козырей в рукавах. У меня есть опыт работы, я дважды герой Хоперска. Первый раз это звание мне присвоили после схватки с Рокотовым, а во второй раз, после войны с некротикой Чижикова. И это я еще не учитываю количество своих изобретений. В данном случае Ефремов не тот, кто должен диктовать мне условия. Ух вы какой, погрозил мне пальцем Константин Федорович. А вы мне нравитесь. Я бы расстроился, если бы увидел на вашем месте занудного педанта. Вот это, по мне, да, а ректор-то самую малость того, мягко говоря, чересчур экспрессивный. Что ж, а я этим воспользуюсь, из любопытства. Но вы так и не ответили на вопрос, Константин Федорович, улыбнувшись, произнес я, каким образом вам удалось скрыться? Эх, а вот это, совсем скучный вопрос, буркнул он. Все студенты академии знают, как мне это удается, только никому не удается это повторить. Тайны тут никакой нет. Я просто умею перестраивать структуру кожных покровов таким образом, чтобы она отражала свет и подстраивалась под окружающую среду. Ну, знаете, может, слышали когда-нибудь про таких экзотических зверей, как хамелеоны? Я, большой любитель зоологии, не только людьми занимаюсь, как вы уже догадались. Так что, я понял, господин Ефремов, перебил ректора я. Так, давайте подытожим, каковы мои обязанности. Вы прислали мне письмо, но так толком и не объяснили, чем я должен заниматься в вашей академии. Для начала я хотел бы, чтобы вы прошли небольшой испытательный срок, хитро улыбнулся он. До старших курсов я вас пока допустить не могу, но у нас есть группа третьекурсников, которые находятся на грани отчисления. 10 человек, которые явно решили забросить лекарское дело. Уж не знаю, в чем там проблема. Либо они решили устроить бунт против своих родителей, либо развлекаются таким образом. А, может, банально умом не блещут? Ректор покрутил указательным пальцем у виска. Вот с ними вам и предстоит разобраться, Алексей Александрович. Вот так повезло. А ведь мой предшественник был точно таким же разгильдяем. Вернулось в итоге все это бумерангом, но только не к нему, а уже ко мне. Но это может оказаться весьма интересным опытом. Константин Федорович, чуть больше конкретики, попросил я. Допустим, я начну вести эту группу. А что конкретно вы ждете от них и от меня? В чем цель этого испытательного срока? Отличный вопрос, господин Мечников, воскликнул он. Тут все просто. Сейчас конец апреля. В середине мая уже наступят экзамены для отстающих. Если они их не сдадут, то их не допустят до государственных экзаменов, которые для всех студентов проходят в конце июня. Ваша задача – довести хотя бы 6 студентов до конца. Другими словами, больше половины, подытожил я. Все верно. Вот только не питайте особых надежд. Постарайтесь. Быть может, у вас что-то получится. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Опыт подсказывает мне, что 9 из 10 уйдут из академии, причем вместе с вами. А как, так это вызов, то есть вы подразумеваете, что в случае неудачи я буду уволен, уточнил я. Разумеется, развел руками Константин Ефремов. А вы как думали, шанс только один, на то и дается испытательный срок. Работа в академии, это вам не шуточки. Что-то здесь не так, нутром чую, что есть в этих жестких условиях какая-то причина. Мансуровы постарались, или, может быть, Щеблетов, имеет смысл спросить напрямую. Ефремов создает впечатление человека, который не склонен уходить от вопросов. С такими людьми, как он, лучше разговаривать откровенно. Скажите честно, господин Ефремов, положив руки на стол ректора, произнес я, а в чем кроется проблема? Вы ведь не просто так поставили мне столь жесткие условия. Глаза ректора вновь разъехались в разные стороны, и он тихо засмеялся. В этот момент я понял, что он и без магии чем-то напоминает хамелеона. О вас в последнее время ходит много новостей, Алексей Александрович. Я читал ваши статьи, пользовался вашими изобретениями, но так уж вышло, что мне хватило мозгов заказать выписку о вашей успеваемости. Санкт-Петербургская лекарская академия с радостью предоставила мне результаты всех ваших экзаменов. А я, если вы еще не поняли, терпеть не могу таких, как вы. Теперь все встает на свои места. Мой предшественник учился исключительно на двойки, и лишь благодаря влиянию отца ему ставили тройки, лишь бы перевести на следующий курс. Кто бы мог подумать, что Ефремов запросит выписку? Я искренне не верю, что ленивые и бездарные студенты могут измениться. Именно поэтому я предоставляю вам возможность доказать, что я ошибаюсь, сказал он. Попробуйте переучить группу 3В, если вам это удастся. Что ж, можете быть уверены, я позабочусь о том, чтобы вам дали ученую степень. Интересный выходит расклад. Ученая степень – это то, что мне нужно. Да, Ефремов, конечно, считает меня конченным идиотом, но это не проблема. Я смогу доказать ему обратное, когда начну преподавать в университете. Если хотя бы 6 человек из моей группы получат те знания, которыми я владел в прошлой жизни, да они со временем смогут стать легендарными врачами. Я ведь даже из пироманта сделал достойного врача. Значит, с лекарями должно быть несколько проще. В таком случае позвольте приступить к работе, сказал я. Ефремов, усмехнувшись, кивнул, затем протянул мне пару документов. Я подписал их и официально приступил к работе. Группа 3 ожидала меня в своей классной комнате. Благо их смогли всех собрать ради моего приезда. Сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Я вошел в класс и даже не успел представиться. 9 человек окружили одного единственного студента, который лежал на полу. И, как мне показалось, он совершенно не дышал. А затем все учащиеся группы показали друг на друга пальцем и хором заявили: «Это он его убил». Глава 11. Лучше начало для первого рабочего дня в качестве преподавателя сложно даже представить. Только вошел в кабинет, а на полу уже валяется бездыханный студент. Причем все его одногруппники указывают друг на друга пальцами, как бы заявляя: «Его прикончил кто угодно, но только не я. Но с виновными я разберусь позже. Для начала стоит разобраться, действительно ли здесь было совершено убийство. Если оно и случилось, то, скорее всего, непреднамеренное. В воздухе витает аура лекарской магии. Такое впечатление, что студенты ставили какой-то эксперимент, который в результате ни к чему хорошему не привел. А ну, быстро разойдитесь», — велел я и подскочил к валяющемуся на полу телу. В голове случайно промелькнула совершенно негуманная мысль: а если они действительно убили одного студента, Константин Федорович посчитает, что я уже отклонился от выполнения своего плана. Тьфу ты, ну что поделать с подсознанием, время от времени оно и такие мысли подбрасывает. Хотя на деле это абсолютно не важно, в идеале нужна помощь пострадавшему и как можно скорее, если, конечно, такая возможность еще есть. Первым делом я прощупал пульс молодого человека, лежащего на полу. Пульса нет. Я мигом достал из своей сумки тонометр и фонендоскоп. Давление нулевое, дыхания нет, сердце тоже не бьется. Проклятие. Неужели и вправду убили? Странно, но лекарская магия не издала ни единого возгласа. Клятва молчала. Это могло означать только два варианта. Либо студент уже мертв, и клятва понимает, что помочь я ему никак не могу, слишком поздно. Либо ситуация куда сложнее, чем мне кажется, и помощь студенту на самом деле не требуется. Но этот вариант в меньшинстве. Не могу даже придумать ситуацию, в которой больной без дыхания и сердцебиения еще мог воскреснуть, миновав поддержку лекарской магии. «Вы что, действительно его убили?» — воскликнул я и тут же приступил к сердечно-легочной реанимации. 30 нажатий, 2 вдоха. Прожимая грудную клетку больного, я перевел взгляд на одного из ближайших студентов и узнал в нем Широкова. А ведь это тот самый парень, который прошлой ночью выносил горшки за Кострицыным. Один из помощников Александра Ивановича Разумовского. Вот уж не думал, что он тоже окажется среди отстающих студентов. Широков, осознав, что группа 3 не станет мне отвечать насчет убийства однокурсника, я позвал знакомого лекаря. «Кажется, еще вчера вы хотели со мной пообщаться», — а в голове, не прерываясь, звучал таймер. 6, 7, 8. Важно соблюсти соотношение нажатий на грудную клетку и совершенных вдохов. Только тогда появится шанс реанимировать пострадавшего. «Да-да, я вроде вчера, ну, пытался с вами заговорить», — пробубнил Широков. «Вот сейчас, самое время», — воскликнул я. 11, 12, 13. «Как только дам сигнал», — сообщил я Широкову, — «вдыхайте в него воздух». 2 раза. За спиной студента, разумеется, послышались смешки. Видимо, они догадались, что конкретно я хочу от парня. «Че через рот?» — усевшись рядом с пострадавшим, спросил он. «Да, через рот. А вы как думали?» — и снова смех. «Вот ведь болваны. О методике совершенно ничего не знают, зато смеются над тем, что их однокурсник будет вдувать воздух в рот другого парня. Смешно вам?» — мысленно продолжая отсчет, прикрикнул я. «Поступили в лекарскую академию, так будьте любезны убрать из своих голов дурацкие предрассудки. На первом месте стоит помощь человеку. Посмотрел бы я на вашу реакцию, если бы кто-то из вас оказался на его месте. Дыхания нет, сердцебиения нет, а никто из ваших коллег-лекарей не хочет сделать искусственное дыхание параллельно с массажем сердца. Позорище. 22, 23. Проклятие, да что же с его грудной клеткой? То ли он переборщил с тренировками, то ли костный аппарат страдает от какого-то редкого заболевания, но прожимать грудь слишком тяжело, будто мне не хватает сил. Так еще и Широков никак не подготовился к искусственному дыханию. Тьфу ты, я бы мог поменяться местами с Широковым, но он точно не понимает, как надавливать на грудную клетку. Либо не дожмет, либо наоборот, пережмет и переломает к чертовой матери все ребра пациенту. Особенно опасно сломать мечевидный отросток. Это край грудины, и находится он прямо над печенью. А если он в нее вонзится, скорее всего, это будет моментальная смерть. Тут уже никакие реанимационные процедуры не помогут. 30. Широков, вдыхайте, — скомандовал я. Студент принялся набирать воздух в легкие. Да не в себя, — воскликнул я. В него. А-а-а. Раздался вопль лежащего между нами пациента. Студент резко вскочил и сделал глубокий вдох. И тут же оттолкнул от себя Широкова, который уже потянулся к его губам. «Стойте! Получилось, ребят, я живой!» «Да-а-а!» – проорала группа отстающих. «Ага, интересно получается, умер, воскрес, и все как будто идет строго по их плану. Некроманты среди окружающих не ощущаются, значит, дело в чем-то другом. Они провернули этот трюк другим способом. Остается только разобраться, чего вообще добивались студенты группы 3В. Очень рад, что вы не погибли прямо перед занятием», – холодно сказал я студенту, который только что валялся бездыханным. «Вижу, все ваши показатели жизнедеятельности полностью восстановились. В таком случае именно с вас мы и начнем наше первое занятие». «А», – удивился он, – «а вы кто такой вообще?» «Резонный вопрос», – добавил кто-то из остальных учеников. «Не припомню, чтобы вас представляли в начале года. Новый преподаватель, а ну, быстро успокойтесь», – опередил меня Широков. «Вы что, совсем ослепли? Это же Мечников». «Да-да, тот самый, он, наш шанс». В классе возникла гробовая тишина. Сначала студенты просто молчали, через несколько секунд начали раздаваться шепотки. «Мечников, так он же вроде бы погиб, разве нет? Да ты чего, недавно же вышла свежая газета, он каким-то образом спасся». «Да-да, точно, говорят, ему помог барон Балашов, тот придурок, который крестьян до смерти запытывает. А может, Мечников и сам людей пытать не против? Откуда иначе он взялся в доме Балашова? А я слышал, что такого лекаря вообще не существовало. Якобы его придумал орден, чтобы создать лик героя. Ао, сколько, оказывается, всякого мусора в голове у здешних студентов. Каждый болтает о чем угодно, только не об учебе. Причем для молодых дворян это и вовсе непозволительное поведение. Будто их никто даже не пытался воспитывать. Галдят, как бабки на базаре, обсуждают меня почти в полный голос, хотя сам я стою от них в нескольких метрах. Что ж, ладно, я жестом показал Широкову и воскресшему студенту вернуться на свои места. С этой ложной смертью я разберусь позже. Пока что надо поставить всех присутствующих на место. Тишина, проорал я. Эх, и не часто же мне приходится так повышать голос. В лекарской практике такого вообще не бывает. А во время битв с некротическими тварями мы с соратниками, как правило, друг друга и без слов понимаем. «Занимаем свои места, господа и дамы», – скомандовал я. «Если вы еще не поняли, у нас уже началось занятие». 10 студентов нехотя расселись по своим местам. Лишь один не занял первую парту, так и остался стоять перед ней. С вызовом глядел мне в глаза, будто сам ожидал, что я сделаю ему замечание. Я, конечно, не педагог, но найти способ усмирить этих бездарей все равно найду. «В чем дело?» – спокойно спросил я единственного непослушавшегося студента. «Учтите, я с вами еще плохо знаком. Если есть проблемы со слухом, зрением или другими органами чувств, лучше сообщить об этом заранее. Почему не послушались моего указания?» «Не вижу смысла», – хмыкнул студент. «Нас все равно исключат. Какой смысл ректору присылать сюда легендарного лекаря? Лучше бы отправили вас в классы А. Здесь вам делать нечего, господин Мечников. Если вы действительно тот, о ком я думаю, хотя, может быть, вы его однофамилец, теперь понятно, почему Ефремов отправил меня именно в эту группу. Решил провести крещение огнем. Если я справлюсь с ними, то справлюсь с кем угодно. Логично. Вы не представились», — обратился к студенту-бунтовщику я. «Ваше имя? Артур Аркадьевич Мансуров», — заявил он. «Твою ж, и здесь Мансуровы. Причем Владимиру он явно не приходится дальним родственником. Аркадьевич, тоже отчество, что и у моего недруга. Скорее всего, они, братья. Общие черты явно есть. Странно только, что этот Артур оказался в числе лиц, которых потенциально могут отчислить в ближайшее время. Что ж, господин Мансуров, рад с вами познакомиться», — сдержанно кивнул я. «Однако поспешу вас предупредить. Если вы вдруг задумали извести меня как преподавателя, у вас ничего не выйдет, поскольку, если я вдруг решу уволиться, я заберу вас всех с собой». «В каком это смысле?» — вскинул брови Артур. «Скажу прямо, меня отправили к вам, чтобы помочь группе 3 в не покинуть академию раньше времени», — произнес я. «Однако, если я пойму, что вы, господа и дамы, перегибаете палку, я самостоятельно отчислю вас всех. Да, если исчезнет половина группы, уволят и меня, но я вам гарантирую, перед увольнением я позабочусь о том, чтобы все 10 студентов покинули академию без возможности вернуться. Такие привилегии у меня есть, и я не постесняюсь ими воспользоваться. Артур Мансуров, кажется, потерял дар речи, услышав это заявление. Он тут же рухнул на свое место и больше не стал вмешиваться в мой монолог. И я понимаю, откуда возникла такая реакция. Студенты группы 3 полагали, что к ним в очередной раз направит преподавателя, который будет целовать им задницы. Скорее всего, большая часть местных студентов – это третьи-десятые сыновья каких-нибудь важных господ, которые сконцентрированы исключительно на судьбе своих первенцев. А эта молодежь желает, чтобы к ним хоть кто-то относился, как к особенным. Что ж, именно это я и делаю. Разговариваю с ними так, будто они и вовсе не имеют ничего общего с аристократическим сословием. Для них это в новинку. По этой причине мне и удалось привлечь их внимание. Простите, Алексей Александрович, обратился ко мне Широков. Я правильно понял, что, если наша группа вам не понравится, вы отчислите всех и уволитесь сами? Вы сильно преувеличили, Широков, ответил я. Не имеет значения, нравитесь вы мне или нет. Главное, чтобы вы не саботировали учебный процесс и сдали пробные экзамены в мае. У вас меньше месяца на подготовку. И моя задача – скоординировать всех преподавателей и дать вам мотивацию. Хотя я планирую давать вам часть знаний самостоятельно. Я не только ваш куратор, но и один из тех людей, кто действительно заинтересован в вашем успехе. Господин Мечников, могу я задать вам вопрос? Обратился ко мне тот студент, который только что валялся мертвым посреди классной комнаты. Да, только представьтесь, пожалуйста, попросил я. Мне бы хотелось познакомиться с каждым из вас. Вот в ходе беседы как минимум треть я точно запомню. Никита Геннадьевич Успенский, назвал свое имя он. А какой смысл вам заниматься с нашей группой? Если вас не устраивают условия работы, и вы действительно можете отчислить всю нашу группу. Может, имеет смысл так и сделать? Успенский, ты совсем одурел? Послышался чей-то голос с задней парты. Тихо, велел я, пусть договорит. Спасибо, кивнул Успенский. Я лишь имел в виду, что с вашими заслугами не составит труда устроиться в любое другое место. Я прекрасно понимаю, что наш ректор – кретин. Не исключено, что Ефремов и сейчас находится в этой комнате, просто скрывает свое присутствие с помощью особой лекарской магии. Зачем вам на самом деле трястись с нами? Хороший вопрос, господин Успенский, кивнул я. Все дело в том, что я заинтересован не в эффективности работы университета. Я просто хочу сделать группу способных лекарей, каждый из которых в дальнейшем спасет тысячи или десятки тысяч жизней. Больше меня ничего не интересует. Успенский, удовлетворенный моим ответом, присел обратно на свое место. Я же принялся рассказывать студентам о предстоящем плане занятий. Следующие 3 недели должны были стать для них сущим адом. Они сами довели ситуацию до абсурда. Завалили все зачеты, которые только можно было завалить. Однако я все равно подготовил для них свой собственный план, о котором, разумеется, не стал рассказывать ни одной живой душе. Сегодня я вас задерживать не стану. Переварите все, что я вам рассказал. Наберите сил. С завтрашнего дня мы начнем интенсивное обучение. Я потружусь над тем, чтобы каждый из вас достиг больших высот. И если ты это сделаешь, то сможешь получить куда больше сил, чем думал, послышался голос Гигеи в моей голове. Примерно на это я и рассчитывал. Все предельно логично. Обучая новых лекарей, я расширяю сети, способствую развитию целительского дела в целом. Ах да, пока вы не разошлись, произнес я. У вас есть староста, или вы пока что не выбрали такового? В классе воцарилась тишина. Ясно. Значит, в группу 3 просто накидали отстающих, и никто даже не озаботился тем, чтобы выбрать среди них лидера. Хотя, как я понимаю, это сделать было практически невозможно. Однако наиболее удобным лично для меня казался Широков. Он с самого начала хорошо ко мне относится. Видимо, он, как и некоторые лекари, уже успел ознакомиться с моими инструментами, препаратами и статьями. Что ж, значит, ему старостой и быть. С этого момента господин Широков будет выступать в роли старосты, объявил я. Свои указания я буду передавать через него. И да, спешу уточнить, если кто-то решит конфликтовать с ним или унижать его в связи с новым званием, я позабочусь о том, чтобы в итоге отчислили всех, кроме него. Надеюсь, моя мысль вам ясна. В классе все еще было гробовое молчание. Судя по всему, налаживать контакт с этими студентами будет крайне непросто. Но это отличный вызов. Должен же я заниматься чем-то, кроме привычной мне работы. Любая новая нестандартная информация способствует развитию коры головного мозга. Так уж устроена человеческая нервная система. В моем мире ученые много раз утверждали, что даже удивление и испуги ускоряют образование новых нейронных связей. Думаю, за этот короткий классный час я успела испугать и удивить студентов. Значит, моя задача выполнена. Можете быть свободны, произнес я. Все, кроме Широкова и Успенского. Группа 3 еще некоторое время мялась на месте, но через несколько минут все покинули класс. Однако из 10 человек осталось 3, хотя я просил задержаться лишь 2. Вместе с Широковым и Успенским остался еще и Артур Мансуров. У вас есть ко мне вопрос, Артур Аркадьевич? Поинтересовался я. Нет, но он у вас скоро появится, уверяю, заявил он. Как только допросите Успенского, вам сразу же все станет ясно. Допросите. Интересная формулировка. Но я, вообще-то, рассчитывал, что он сам мне все расскажет. Алексей Александрович, заговорил Успенский. Я знаю, какой вопрос вы хотите мне задать. Вас интересует, почему я лежал мертвым в тот момент, когда вы вошли в классную комнату. Очень проницательно, с сарказмом сказал я. Очевидно, мне хотелось бы выяснить, каким образом вы восстали из мертвых. Вы, кстати, тоже восстали из мертвых, но в газетах почему-то об этом ничего не пишут, подметил Артур Мансуров. Артур Аркадьевич, а вы не задумывались о том, что некоторые вещи непосвященным знать не стоит, подметил я. Если когда-нибудь вы станете достойным лекарем, я обязательно расскажу вам, как мне это удалось. Но сейчас я спрашиваю Успенского. А спрашивать меня об этом бесполезно, заявил Успенский. Это Артур залил в меня эту дрянь. Вернее, вся группа между собой спорила, пытаясь определить, кто в конце концов испробует зелье Мансурова. В итоге жребий пал на меня. Зелье? Любопытно. А ведь производство зелий запрещено, если на то нет официальной лицензии. Я с большим трудом выбил ее через Щеблетова, будь он неладен. У студентов такого права точно нет. Так и думал, что ты предашь меня, хмыкнул Артур Мансуров. Поэтому и остался. Да, Алексей Александрович, он говорит правду. Это я сварил зелье, которое привело его в это состояние. Вот только я, в отличие от остальных студентов, прекрасно понимал, что Успенский жив. Ведь в этом был смысл зелья. Анабиоз. Слышали о таком состоянии? Разумеется, кивнул я. Вот только эффект был куда более заметным, чем банальный анабиоз. Тело Успенского в тот момент вообще не поддавалось никаким манипуляциям. Будто весь обмен веществ в его организме моментально прекратился. Более того, я даже его ребра продавить не мог, когда пытался провести закрытый массаж сердца.